Глава вторая. «Я говорила, что не стоит нам сюда идти!» — кричала убегающая женщина в стандартной броне четвертого уровня со скрытым шлемом. «Я должен был проверить», — спокойно ответил мужчина в такой же броне. «Мам, ну как тебе не стыдно? Папочка просто хотел узнать судьбу дедушки с бабушкой!» — возмутилась девочка на руках отца. «Ну так не напролом же лезть!» С обидой прокричала женщина и, резко остановившись, обернулась. «Да сдохните вы!» — крикнула она, зачем последовала жесткая нецензурная брань. Четыре шустрых мутанта второго уровня и три десятка зомби, что преследовали троицу, попадали на землю, роняя награды и монетки. Но подбирать их никто не собирался. Женщина развернулась и продолжила бег, быстро догоняя свою семью. Преследователей было еще много. «Командир, мы почти пробились к вам», — раздался голос водителя панциря. «Понял, спасибо вам, ребят», — с улыбкой ответил здоровяк. «Пап, а почему ты просто не превратишься в монстра и не убьешь их всех?» — спросила девочка с интересом, наблюдая за ночным Минском. Зомби, подобно водопаду, сыпались из окон. На крышах стояли страшные чудища, что плевались большими шипами. Но барьер девочки надежно защищал родителей от дистанционных атак. «Дорогая, их слишком много. Мы с мамой сильны, но, в отличие от нас, мертвые не знают усталости. Если мы будем сражаться, то рано или поздно у нас закончатся силы, и тогда мы погибнем», — ответил Константин и взъерошил дочке волосы. «Поняла», — кивнула она, пародируя отца. «Да когда эти твари закончатся уже?» — прокричала Карина. Однако Имма успела закрыть ушки. Папа ей строго велел закрывать уши, когда мама ругается. Сквернословие — это плохо. Те, кто ругается, никогда не станут принцессами. «Арррр!» — раздался рев, и впереди показался 8-метровый громила, но тут же послышался взрыв, за ним еще два, и монстр рухнул, выронив фиолетовую награду. «Приехали, наконец-то! Их только за х... посылать медленный б...» — прокричала женщина, убивая врагов, что перегородили путь. Три панциря выехали на дорогу, выскочив из-за угла, паля из плазменных пушек, превращая крупных врагов в груду искореженной плоти. Машины остановились, и их тут же покинули более 50 бойцов, что принялись отстреливать наступающих мертвых, позволяя семье Карповичи добраться до транспорта. «Отсюда срочно!» — прорычала Карина, и все бойцы тут же залетели в свои машины. Пара мгновений, и все три панциря помчались прочь из мертвого города, где не осталось ни одного выжившего. Как выяснилось, в Минске засел очень хитрый и опасный генерал-зомби. Утром часть армии убежища направилась в Санкт-Петербург. Другая часть занялась осколками. Но также был небольшой отряд, что помогал людям-птицам пройти инициализацию. Местом выбрали территорию Беларуси. Там было много зомби, особенно зомби-поляков. «Вижу, что уничтожение этих... как вы их там называли?» — обернувшись к Соломону, спросил босс. «Сердца, ибо они качают слизь, что питают биомассу». «Значит, без сердец биомасса попросту умирает с голоду? Интересно». Сергей смотрел на пожелтевшую биомассу под ногами. Она начала засыхать, потому хрустела, подобно опавшим осенним листьям. Профессор изучил ее. «В процессе, но по предварительным результатам биомасса представляет собой одну огромную колонию биологических организмов, что взаимосвязаны и объединены в один», — ответил главный военный убежища. «В яму кидать пробовали?» «Не переносится, только мертвой и биоматерии почти не дает», — улыбнулся Соломон. Он первым делом попробовал использовать биомассу как источник биоматерии. Не получилось. «Тогда ищем сердца и уничтожаем их, постепенно выходим к главному кокону». Посмотрев вдаль на тянущуюся к небу махину, что, казалось, стало только выше, сказал босс. У Сергея не было дел, где нужно было его присутствие, потому он решил проконтролировать зачистку Питера. С моего прошлого посещения этого места уровень биомассы заметно вырос. Подметил мужчина, что ранее вместе с рыжими исследовал эту часть города. Да, за последние 3 дня биомасса в среднем захватила по 1 этажу. Ответил Соломон, посмотрев на здание напротив, что уже почти накрыто биомассой. А когда та полностью захватит здание, внутри начнутся неприятные для людей процессы. Может образоваться логово, огромный аналог сердца или охранные организмы, что будут способны сбить даже дракона. Ящерицы, к слову, орудуют в Норвегии, наводят ужас на деревни лягушек, заодно проводят разведку. Понятно, что местные. Взглянув на серую, покрытую биомассой улицу, спросил босс. «Кое-как согласились сотрудничать, но все еще опасаются, что мы разворотим это осиное гнездо и достанет совсем. Потому они сперва подготовят пути отхода и обезопасят себя». Соломон шел рядом и отвечал на все вопросы, которых оказалось немало. Начальник безопасности убежища никогда не был в этом городе, но многое про него слышал и даже фильм смотрел. Однако прежним ему уже не стать, особенно после того, как сюда наведался Сергей. «Босс, следующий дом, слева от вас, рядом с ним сердце», — раздался голос Аннет. «Вы ее слышали?» — махнув рукой, сказал босс, и группа из 30 человек направилась в переулок. Там и правда было сердце, только вот росло оно на кроне дерева, что, конечно же, было покрыто биомассой. «Парни, не спешим, открытая местность, сперва занимаем укрытие», — говорил Соломон, обучая отряд. Так как в команде босс, то мужчина решил взять новичков. Отряд не расходился далеко, потому как никогда не знаешь, что где прячется. Биомасса является живым организмом, и через нее нельзя пройти камерой, потому враг может быть где угодно. Под землей, в зданиях, в машинах, да даже за серым сердцем. Собственно, там он и оказался. Из-за закачивающего слизь органа показалась длинная змееобразная голова из бледной и скользкой плоти. «Шах!» Прошипело чудище и рухнуло с дырой во лбу. «Не шипи на меня!» — ухмыльнулся босс и выстрелил из лучевой винтовки. «Босс, враги!» — раздался голос встревоженной девушки, и враги действительно показались. Один из домов двора оказался логовом. Логово, подобно многоглазому чудищу, подняло веки, под которыми были дыры, из которых полезли полчища чудищ. Из более 2 десятков дыр выползали различные монстры, что были словно слеплены безумцем из частей рыб и людей. 4-рукая креветка на 2 длинных ногах мчалась на Сергея, раскрыв пасть, полную острых зубов, идущих в 3 ряда, и что-то визжало. «Огонь!» — кричал Соломон, что не спешил обращаться к гигантам. Несколько бойцов активировали щиты 4-го уровня, создавая непреодолимую стену. Она не мешала вести огонь и была почти прозрачная, потому не мешала целиться. Впрочем, у каждого был навык стрелок минимум 2-го уровня. С ним даже эпилептик сможет попадать в яблочко с 50 метров. Монстры вылезали из дыры, тут же падали на землю с ранениями от лучей. Часть вставали и продолжали наступление, но в итоге скорострельность и убойная мощь превзошли напор и живучесть врага. Прошло 2 минуты, и твари начали заканчиваться. Тогда вперед вышел Сергей и, сняв перчатку, вытянул руку. «Говорит по-русски. Надеюсь, не поджарюсь». Пробормотал он, выпуская мощный поток пламени. «Вы убили малую почку и получаете 50 опыта. Вы убили мутанта 2-го уровня и получаете 6 опыта. Вы убили мутанта 1-го уровня и получаете 3 опыта. Вы убили мутанта 1-го уровня и получаете 3 опыта. Вы убили малый инкубатор и получаете 600 опыта». «Черт, больно!» – прошипел поджигатель. «Ну, хоть не сжег руку, и на том спасибо». Рука Сергея была обожжена, но ничего существенного. За полминуты все следы исчезнут. «Неплохо опыта дают», — улыбнулся он и направился к логову в поисках награды. В это время бойцы переносили тела и собирали монетки. Много монеток. С каждого минимум 5. А вот логово одарило сотни и одной синей награды. Но вот перенести тело логова не удалось. Сергей даже заглянул внутрь, но там не задержался. Органы, плоть, всюду висящие, словно провода вены или нечто похожее на них. Конечно, все было опалено, но даже так выглядело это не очень приятно. «Соломон, а можно отравить биомассу или найти источник этой слизи, что питает всю эту дрянь?» Выйдя из здания, спросил босс. «Мы предполагаем, что источник слизи находится в том огромном коконе». Указав рукой на возвышающийся над городом огромный кокон, ответил он. «Ну да, где же ему еще быть, как не в самом защищенном месте?» Ухмыльнулся Сергей и тоже взглянул на кокон. «А может его обстрелять из ракет?» «Есть шанс на успех, но можно повредить и кокон, в который заточен госпиталь». «Думаю, наши моряки не промахнутся», — усмехнулся Сергей и ткнул пальцем в сторону кокона. «Как можно промахнуться по такой здоровенной хренотине?» «Мне подготовить корабли?» — задумался Соломон. «Нет», — покачал головой босс и вернул в руки лучевую винтовку. «Вдруг оно взбесится и пошлет все войска на нас. Продолжаем зачистку, а когда количество бестий у биомассы сократится в пару раз, и мы сможем выдержать массированный штурм, тогда и долбанем». Отряд вернулся на улицу и продолжил движение. Теперь, на всякий случай, в каждый дом кидался горшочек с огненной смесью, дабы определить, логово это или нет. И вскоре два отряда доложили об обнаружении скрытых логов, ну и, соответственно, о вступлении в бой с ними. Люди не спеша двигались с юга на север, небольшими отрядами по 30 человек. Но были и отряды поддержки, что в случае трудностей быстро примчатся на панцирях и окажут военную помощь. Тилиан. Территория оплота Гэррот. В то же время. Перед металлической крепостью, созданной посреди пустоши, шло ожесточенное сражение. 30 мехов сражались с полчищами машин. Это были звероподобные роботы разных форм и габаритов, но присутствовали и человекоподобные. Они не сражались, лишь наблюдали. Но убить их было очень тяжело. Звери надежно защищали этих наблюдателей, а от дистанционного оружия они ловко уклонялись и прикрывались телами звероботов. «Гадство, их слишком много. Как так вышло, что разведка ошиблась?» Раздался голос из рации, установленной в кабине механического воина 3-го уровня. Гэррот уже активно использует радиосвязь. Ранее воинам приходилось общаться через внешние динамики, ибо использование цифрового сигнала могло привести к заражению систем зомби-вирусом. «Видимо, они недооценили размеры помещения, что скрыто под песками. По документам, до Великой войны это был небольшой завод», — ответил женский голос. Его источником был 8-метровый мех, что отбивался от собакоподобного робота, что лишь высоту был 3 метра. Робот кусал, рвал броню стальными когтями и был очень живучим. Даже без одной из лап и с почти оторванной головой машина продолжала сражаться, не жалея тела. «А, слезь с меня, тварь!» — раздался крик из рации. 6-го повалили, сейчас кабину вскроют!» «Это 9-й. Мне оторвали руку. 13-й. Энергозапас 20%. Плохи дела!» На поле боя царил хаос, и воины оплота Гэррот проигрывали. Они уничтожили огромное количество врагов, из-за чего все вокруг было завалено обломками роботов. Но те безостановочно прибывали и прибывали. «Где подкрепление?» кричал командир. Он сражался с 3 паукообразными роботами, что вонзали в его меха острые клинки, торчащие из конечностей. «Задерживаются! Столкнулись с зараженными!» — ответил радист, находящийся в тылу. У него было лучевое оружие, потому он прикрывал товарищей, но энергозапас настолько сильно истощился, что вмешивался он лишь в крайнем случае. «Да что за напасть? Так, всем приказываю отступ...» Командир не успел договорить, потому как раздалась череда взрывов, что накрыло все поле боя и даже крепости досталось. «Девятая, я жива, что это было?» Раздался женский голос, источником которого был розовый мех, почти наполовину засыпанный песком. «Роботы, они прекратили сражение? Черт, проследите за направлением их взглядов!» Прокричал другой воин. «Мамочка!» К сражающимся приближалось нечто огромное. Она достигала 100 метров в высоту и 300 в длину. Огромная ходячая крепость, усыпанная орудиями, медленно двигалась к сражающимся, а под ней находились зараженные. Десятки тысяч зомби-киборгов первого и второго уровня, а также измененные. Человекоподобные роботы указывали руками в сторону нового врага, и все зверороботы как один бросили своих противников и помчались к зараженным. Но на этом все не закончилось. Из крепости роботов показались новые машины. Часть из них пародировали измененных зомби-киборгов, но не полностью. «Отступаем!» Кричал командир, чья машина была раскурочена, потому кричал он своим голосом, а не через рацию. «Что они там натворили-то?» — рычал Сергей, мчавшийся выручать своих балбесов на кинжале. 17-й отряд нашел необычный орган биомассы. Он похож на малую почку, только в 10 раз больше и занимает часть дома», — отвечала Аннет, но была прервана. «Это понятно, но что они натворили-то?» Сергей был недоволен, очень недоволен. Биомасса вдруг трансформировалась, цвет сменился с серого на серебряный, и тут же появились помехи в работе системы. Сергей потерял возможность телепортировать бойцов, а они больше не могли пользоваться складом убежища, не могли перенести боеприпасы, ядра, технику. Они словно попали на чужой ковчег, с той лишь разницей, что осталась связь и работали камеры. «Спалили весь дом», — ответила девушка. «Значит, до этого биомасса не воспринимала нас всерьез». Сергей задумался и заново оценил степень угрозы биомассы. Она многократно опаснее, чем предполагалось. Все-таки правы были местные, когда опасались ответной реакции. Вскоре босс примчался к месту сражения. Бледные монструозные существа огромными полчищами мчались из 3 десятка логов, что были расположены неподалеку. Даже казавшиеся ранее обычными дома скрывали в себе множество тварей. Отряды людей стекались к проблемному участку, но пока все соберутся, пройдет много времени. «Босс прилетел!» — воскликнул один из бойцов. «Босс, манны!» Крикнул один из группы магов и тут же получил несколько ядер и накопителей. Сергей ничего не стал говорить, просто пополнил запасы отряда и помог обороняться, периодически используя магию. Бойцы постепенно подтягивались к месту сражения, но некоторые встречали врагов, поэтому задерживались. Бои были тяжелые из-за мощного напора и большого количества высокоуровневых тварей. Несколько отрядов с панцирями объединились и прорвали окружение, позволяя сражающимся бойцам сменить позицию на более выгодную. Маги огня, получившие подпитку, выкладывались на полную. Да и стрелки, вооружившиеся зачарованными боеприпасами, удвоили свою мощь. «Босс, к вам приближаются 3 гиганта!» — раздался голос Аннет. «Направление северо-запад!» «Понял. Парни, вы ее слышали?» Обернувшись к бойцам, сказал босс. «Готовьте энергопушки, маги, ставьте стены, панцири, не прозевайте момент, когда они появятся из-за домов». Оружие было роздано и заправлено ядрами. Маги возвели огненные стены, что мешали бледным чудищам добраться до защищающихся людей, а транспорт занял позиции получше. Вскоре показались они. Причем эффектно. Одна из тварей перепрыгнула через пятиэтажный дом, показав себя людям во всей красе. Это был человек с ногами лягушки и головой сома. Его кожа была бледно-бежевая, с нее стекала слизь, говорящая о том, что монстр до недавнего времени находился в инкубаторе. Ростом чудище было около 12 метров. Оно с яростью смотрело на людей и скалило пасть в предвкушении кровавого пира.